Беседа 18. Смерть духовная. Мы возвращаемся к трагическому моменту, к грехопадению праотцев. Что же произошло в момент нарушения заповеди? Бог устраивает мироздание по своим законам, а человек отказывается им следовать, жить по ним не желает. Он воспротивился Богу учрежденным законам естества, не приемлет тех норм существования, которые Господь Бог для него создал и заповедал блюсти. Что может после этого произойти? Отвержение богоданных законов бытия есть противление самому Богу. Своим поступком, нарушающим заповедь, человек заявляет Богу: «Не надо, вот этого мне не надо». Он отказывается, отстраняет дарованную Богом норму жизни. Тем самым он отталкивает самого Творца вместе с его мироустройством. Когда же человек отталкивает Бога, то Бог отступает от человека сейчас же, поскольку Бог свято хранит человеческую свободу. Он не препятствует свободному выбору человека. Нарушая заповедь, Адам оттолкнул от себя Бога. И Бог отступает, устраняется. Но как это понимать? В чем выражается это устранение? Это означает только одно – разрыв богообщения. У преподобного Иоанна Дамаскина читаем: «Через преступление заповеди мы, очутившись во грехе, лишились божественного общения». Непрерывная до сих пор, живая и непосредственная связь с Творцом обрывается, когда отступает Господь. Прямое богозрение и взаимообщение прекращается, когда человек отстраняет Бога, когда отворачивается от Господа. И в тот же момент Адам теряет состояние созерцания. Он выпадает из созерцательного состояния бытия, в котором до сих пор пребывал. Изменяется состояние сознания, в котором он жил. Наступает духовная слепота. По мысли преподобного Ефрема Сирина, рай есть не что иное, как храм Божий. «Бог создал чистую церковь, — пишет он, — и устроил в ней два святилища, одно из них внешнее и другое внутреннее, святая святых. И насадил он древо ведения, поставил его посреди, чтобы отделяло оно высшее от низшего, одно святилище от другого. А вход во святая святых был прикрыт заповедью, поскольку Адаму не был дозволен вход во внутренний храм. Но, заключив для Адама внутреннее святилище рая, Бог отверз для него внешнее, чтобы Адам довольствовался служением во внешнем храме и, соблюдая заповедь, не входил бы во святая святых. А что есть храм? Это место общения с Богом. В чем сладость рая? В богообщении, в созерцании Господа. Так и говорит преподобный Ефрем: в раю услаждаются на пажите созерцания. Поэтому закономерно, что утрата богообщения неминуемо обратилась изгнанием из рая. Потеря способности созерцания – это и есть лишение рая. Но и это не все. Расторжение богообщения, живой связи с Богом, не может не изменить всего бытия человека. причем радикально и всесторонне. Ведь богообщение есть единение с Богом. Для человека это состояние целости и полноты. Состояние, о котором апостол говорит: «Да сохранится без порока во всей целости существо ваше, когда Бог осветит вас во всей полноте». Целость и полнота обретается в богообщении, когда единение с Богом освещает существо человека. В богообщении все части нашего естества становятся едиными под действием Святого Духа, говорит преподобный Авва Исаия, и тогда они не могут разлучиться. Не могут, пока длится и не прерывается само богообщение. Потому и утверждает слово святых: человек по природе должен быть одно с Богом. Должен, но именно это единство и расторглось через падение Адама и Евы. Итак, поправ закон, Адам отстранил от себя Бога. Так и говорит святитель Кирилл Александрийский, отверг данную ему благодать. И сразу же искажается богообразие человеческое. Черты образа Божия, пишет святитель Кирилл, стали уже не светлыми, но потускнели и потемнели по причине преступления. «Познах себе обнаженно от Бога», читаем в Великом каноне, «и боготканные одежды сменяются на кожаные ризы». В результате изменяется само естество человека, природа его. Что это значит? Само за себя говорит красноречивое определение, которое святые отцы дают этому новому состоянию Адама и Евы. Смерть духовная. Если телесная смерть – это разлучение души от тела, то смерть духовная – это когда от души отходит Дух Святой. Послушаем святых. «Святый бо дух отбежит льстиво», говорит пророк Соломон, то есть Дух Святой избегнет предавшегося лукавому и избегает, потому что предаться лукавому духу, духу зла, значит предаться самому злу. Но сказано: кое общение свету ко тьме, кое общение праведности с беззаконием. Зло и истина несочетаемы, сама их природа несовместима. Поэтому логично и справедливо то, что сближение со злом одновременно становится отпадением от истины. Истина же есть Христос. Это закон, о котором говорит святитель Григорий Палама. Всякое зло не само по себе есть зло, но оно есть отпадение от соответствующего и надлежащего действия и от цели этого действия. Проще говоря, отпадение от добра, отпадение от истины, само это действие и обращается во зло, становится злом. Это отпадение и произошло с первыми людьми, как только они предались духу лукавому, послушались сатану. «Ибо святый дух, — говорит книга «Премудрости Соломона», — удалится от лукавства, устыдится приближающейся неправды». Святитель Кирилл Александрийский пишет: «Поскольку человек презрел Создателя своего, то Дух Святой от него отступает всецело, и разумный человек впадает в крайнее неразумие и уже не знает даже самого Создателя своего». Святитель Афанасий Великий: «Дыхание жизни есть Святой Дух, и теряющие его мертвы, хотя они еще и живы. Священномученик Ириней Леонский. Удаление от света есть тьма, разлучение с Богом есть смерть. Преподобный Макарий Великий. Истинная смерть внутрь, в сердце сокровенно, и через тую внешний человек жив умер. Преподобный Максим Исповедник. Ум, удаляясь от Бога, становится скотоподобным и звероподобным. То есть образ Божий искажается в человеке настолько, что человек теряет черты человеческие, а то и еще хуже. Святитель Григорий Палама. Ум, отступивший от Бога, становится или скотоподобным, или демоноподобным. Также святитель Иннокентий Херсонский определяет падение Адамова как разрыв святого блаженного союза с Творцом и замену его иным союзом со врагом Божиим. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что непоклонение Богу – это и есть смерть для души. Человек потерял, пишет он, общение с Богом, собеседование в раю, а вместе с тем потерял все, что имел. И уточняет, без Духа Святого душа человеческая мертва. Как тело умирает, когда душа оставляет его лишенным своей силы, так и душа тогда умерщвляется, когда Дух Святой оставляет ее без своей силы. По слову святителя Григория Паламы, жизнь души есть единение с Богом. Но у души есть и смерть, хотя она и бессмертна по существу. И как отделение души от тела есть смерть тела, так отделение Бога от души есть смерть души. Почему Господь и называет мертвыми, живших по духу мира сего, говоря: «Остави мертвые, погребсти своя мертвецы». Когда Адам нарушил заповедь, тогда душа его умерла через преступление, отделившись от Бога, ибо грех – это и есть истинная смерть. Как только произошло прислушание, душа Адама, отделенная от Бога, была умерщвлена. И это закономерно, поскольку, удаляясь от Бога, человеческая душа умирает. Но и напротив, возвращаясь к Богу и соединяясь с Ним посредством Его благодати, она воскресает и входит в истинную жизнь. Это Григорий Палама. Далее читаем у святителя Игнатия Кавказского. «Видимая нами смерть в сущности есть только разлучение души с телом. Прежде того, уже умерщвленных отступлением от них истинной жизни Бога. Отчего же мы этого ясно не понимаем? Мы не чувствуем, что мы убиты, отвечает святитель. По общему свойству мертвецов не чувствовать своего умерщвления. Между тем человек преступил заповедь и по преступлении немедленно умер. Смерть мгновенно явилась во всех движениях души и в ощущениях тела. Святой Дух, обитавший в человеке, сообщавший бессмертие душе и телу, бывший их жизнью, отступил от них, как от нарушивших общение с Богом, произвольным отвержением заповеди Божией и столько же произвольным вступлением в единение и союз с сатаною. И вот еще наши соотечественники. Епископ Михаил Грибановский определяет: смерть духовная есть отчуждение духа человеческого от Бога. А епископ Вениамин Милов подчеркивает существенный момент: вечная смерть есть свободный разрыв человека с Богом. Именно свободный. По собственной воле человек избирает грех, и потому только сам в нем виновен. Еще в III веке священномученик Ириней Леонский разъяснял то, что до сей поры не вмещает ум, ограниченный оковами схоластики. Последствия грехопадения, говорит он, не есть наказание Богом провинившегося человека, но есть органическое следствие греха. Он пишет: «Соединение с Богом есть жизнь, свет и радость от благ, исходящих от Него. Напротив, тот, кто добровольно отделился от Него, страдает от разделения, которое сам избрал. Отделение от Бога есть смерть, как отделение от света мрак. Отделение от Бога является потерей всего благого, исходящего от Него. Те, кто своим отпадением потерял Его, те сами себя обрекли на наказание. Не Бог избрал их для наказания, но наказание явилось следствием их отпадения от всего благого». Все эти определения святоотеческие восходят к Священному Писанию. «Яко се удаляющие себе от тебе погибнут», так воспевает пророк Давид, «удаляющие себя от Бога погибнут». А учение апостолов прямо говорит о смерти при жизни. «Не любящий брата пребывает в смерти, он не имеет жизни вечной». Это слова апостола Иоанна. Или «грешники мертвы во грехах», это апостол Павел. Он же называет нас мертвыми по преступлениям. Сам Спаситель определяет наше падшее состояние: «Оставь мертвым погребать своих мертвецов», сказано о людях душевных, плотских. Еще конкретнее выражается апостол: «Помышления плотские – суть смерть, они суть вражда против Бога. Поэтому, если живете по плоти, то умрете». Мысль о том, что душевные люди уже мертвы и лишены спасения, развивает святитель Афанасий Великий. «Восстающие против Бога, – говорит он, – делаются мертвыми, ибо, лишаясь Духа Святого, они лишаются и жизни вечной. Лишенные Духа – это и есть люди душевные, что и апостол подтверждает. Они, как люди душевные, не могут принять того, что от Духа Божия, потому что о сем надобно судить духовно». В Новом Завете мы находим указания и на другие признаки нашей омертвелости. «Они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не уразумеют сердцем своим». Это о нас, живых трупах. Есть в Священном Писании еще один образ омертвелости нашего духа. Это окаменение сердечное. Камню уподобляется сердце человека, предмету неживому, неодушевленному. Об этом сам Господь вещает пророку Захарии: «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим». Затем сам Спаситель наш так говорит: «Окаменено у вас сердце». И еще не раз упоминается в Новом Завете о окаменении сердец человеческих. Эта омертвелость сердца есть летаргический сон нашего духа и означает это утрату способности богообщения. Это состояние блудного сына, ушедшего на страну далече и порвавшего связь со своим отцом. Про него и сказано: «Мертв бе», «был мертв, пока не пришел в себя», то есть покуда не пробудился от сна смертного, не возбудил свой дух. И тогда устанавливается общение с Отцом, который говорит: «Сын мой сей мертв бе и оживе, был мертв и ожил». Возродилась духовная связь с Богом. Это и означает оживить душу, как говорит Спаситель в Евангелии от Луки. Это и есть оживотворение нас, мертвых, как пишет апостол Павел. Дух животворит, читаем в Евангелии от Иоанна. Дух животворит, вторит ему послание к Коринфянам. Обо всем этом каждый день мы сами себе напоминаем. «Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня». В этой мольбе мы исповедуем понимание того, что если Бог отворачивается, то расторгается Богообщение, и мы лишаемся благодати Святого Духа. «Воздашь мне радость спасения Твоего». А из этого следует, что с лишением благодати мы утрачиваем главное воздаяние, спасение нашей души. Посмотрим, как это начало драмы человеческой истории осмысляется святыми отцами. Святитель Иннокентий Херсонский, обобщая отеческое учение, говорит так. «Разорвав преступлением блаженный союз с Богом, несчастный прародитель наш лишился непосредственного внутреннего сообщения с источником всех сил и совершенств. Ум его померк, чувство угасло, воля обомлела, мощь исчезла, все существо помертвело». Духу человеческому предстояла своя смерть, душе своя, телу, наконец, также своя, но не в одно и то же время. Постепенно смерть овладевает всем существом человеческим. Каковы же конкретные следствия падения? Это смерть духа, оставленного Духом Божиим, переставшего быть едино с Господом. Это смерть ума, закрывшегося для созерцания истин мира духовного и открывшегося для всякого рода лжи. Это смерть воли, потерявшей силу стремиться к добру и ощутившей всегдашнюю наклонность ко злу. Это смерть сердца, бесчувственного для чистых наслаждений духовных и предавшегося бурному дыханию страстей. Это, наконец, смерть тела, подпавшего разрушительному влиянию стихий, ставшего добычей болезней и тления. После того, как первые люди лишились непосредственного общения с Богом, Господь сразу же призывает их к покаянию. Бог сам обращается к ним. «И услышаста глас Господа Бога». Вновь возникает общение, но уже совсем иного рода. Живое, непрерывное и взаимное общение утрачено. Человек теперь не способен по своему желанию войти в созерцание Бога или собеседовать с Ним. Отныне богообщение возможно только тогда, когда устрояется по особому смотрению Божию. Так по своему собственному желанию Господь входит в общение и с Ноем, и с Авраамом. Божественных посещений могут удостоиться не только праведники, но и неверующие язычники. Господь, например, ввел в созерцательное состояние Валаама, идолопоклонника и волхва, и через ангела своего беседовал с ним, и так далее. Итак, Господь сам призывает павших. «И услышали, — сказано, — голос Господа, но, услышав, Адам и жена его скрылись от лица Господа Бога». Они еще слышали. как и наша совесть, слышат призывы к покаянию, но они уже не видели, сказано, скрылись от лица Бога. Значит, утратили уже способность лицезреть, созерцать. Наступило духовное ослепление. И это первый этап духовной смерти. Следствием ослепления стало то, что люди не вняли призыву к покаянию. А это неумолимо повело к дальнейшему. И изгнал Адама, выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю. Наступает второй этап духовной смерти. Изгнание из рая означает, помимо прочего, что дух человеческий становится окончательно омертвелым. Он лишился рая духовной жизни и низвержен в душевную плоскость жизни земной, как сказано, землю возделывать. Дух человека жив до тех пор, пока остается на живой связи с Духом Божественным. Через живое взаимообщение с Богом дух человеческий питается благодатью, дышит ею, как воздухом. Вне этой связи человек иссыхает духовно, задыхается и лишается жизни. Так и говорят святые отцы. Адамов дух предназначался быть связью человека с Богом, но Адам лишился благодати и с нею высшего начала своей деятельности перестал дышать Духом Божиим. Такой человек подобен исторгнутому из почвы растению. Доколе человек укоренен бытием своим в Боге, он, как растение, вросшее в землю корнями, имеет устойчивость и питается жизненной силой. Но если связь корней с почвой ослабевает, то растение не устоит. Обречен на падение и человек, когда живая связь с Богом ослабевает. А когда эта связь расторгнута, то понятно, что происходит. Вырванное из земли растение не живет. Со смертью духовный человек утрачивает свое естественное состояние бытия и повергается в состояние нижеестественное, а оно уже неминуемо ведет к смерти телесной. Вон же аще день, снести от него, от древа, смертью умрите. Сказано в книге Бытия. В он же день, то есть умрете тут же, в тот же день. Это говорится о смерти духовной. Так и было. А по слову отцов даже так, что смерть духа последовала тотчас по преступлении. Не только в тот самый день, но в то же мгновение. Грешник, приступив заповедь Божию, тогда же и умер в духе для жизни в Боге. Смерть духовная – самая главная и страшная из смертей, ибо из нее уже следует смерть телесная. Смерть духовная – одна только и есть истинная смерть, та смерть вечная, которой смерть телесная есть одно слабое изображение. А вот точные святоотеческие формулировки. Преподобный Иоанн Дамаскин. Через преступление заповеди мы, оказавшись вне жизни, подпали тлению и смерти. Святитель Григорий Палама. Болезнь, тление и окончательная телесная смерть – это плоды той духовной смерти, которую человек навлек на себя грехопадением. Кроме того, в своем учении святитель Григорий подчеркивает важный догматический момент, который помогает правильно по-святоотечески понимать тайну искупления. Он пишет: «Смерть не есть наказание Божие, а естественное следствие от падения человека от Бога. Смерть – плод греха и существует в мире вопреки Божьей воле. Это так, поскольку Бог не сотворил смерти ни души, не тело, учит святитель Григорий Палама, следуя общей традиции святых отцов. Адамов дух, говорят отеческие писания, после изгнания из рая сделался твердым, окаменел. Он стал нечувствительным к ощущениям свыше. Конечно, окаменение, обращение из духовного состояния в вещественное лишает всякой чувствительности. Так и по преподобному Максиму Исповеднику. Утрата богообщения овеществляет человека, утратившего духовность. Когда ум, пишет он, отказывается от естественного движения к Богу, то обращается к человеческим чувствам, поскольку более не к чему обратиться. Человек оказывается в заблуждении, он обманут поверхностным восприятием чувственных вещей. И тогда душа извращает всю свою деятельность, направляя ее к веществу. Как говорит современный греческий богослов, человеку, сотворенному по образу Божию, чтобы быть человеком, необходимо во всякий момент устремляться к Богу. Устремляясь к Богу, он реализует себя, свое подлинное бытие, простираясь в вечность. Напротив, отрицая Бога, он отрицает и уничтожает самого себя. Остается нам уточнить, что отеческое понятие о смерти духовной является символическим. Это удачный, выразительный, но все же образ. На самом деле это не вполне все-таки смерть, так как это состояние еще обратимо. Если это и смерть, то смерть клиническая. Есть еще возможность оживить дух, реанимировать, прежде чем наступит смерть телесная. Поэтому более точным будет другое определение – сон смертный. Сон наподобие летаргического. От такого сна смертного возможно духовное пробуждение. Так и выражается святитель Игнатий Кавказский, говоря о возбуждении сердца от сна смертного. И говорится это вслед за апостолом Павлом, писавшим «Восстань, спяй, и воскресни от мертвых». «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Но все же, если это и сон, то справедливо называется сном смертным, поскольку если вовремя не проснуться, то он перейдет в смерть вечную. Чуть раньше мы уже вспоминали притчу о блудном сыне, который, порвав связь со своим отцом, то есть лишившись Бога общения, духовно умер, по выражению самого отца. Сей был мертв. И сам сын свидетельствует: «У отца моего избыток хлеба, а я умираю от голода», — говорит он. Это духовный голод, от которого дух мертвеет. Но затем сын все-таки оживает, приходит в себя, как говорит Писание. Он пробуждается от сна смертного. Дух его возбуждается к покаянию. «Пойду, — говорит, — к отцу, скажу ему, я согрешил». Получено прощение, восстанавливается и связь с отцом, который сам свидетельствует о духовной реанимации, о возрождении. «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». То есть чуть было, не пропавший окончательно, он нашел путь к воссоединению с отцом.